Глава 20. Сельский коллега. Все потихонечку устаканилось. Здание суда отремонтировали, судейские чиновники вернулись в родные стены. Из Луковца, куда отправилась полиция, дурных известий не поступало. Видно, никого не убили, не обокрали, значит, мне туда ехать не надо. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Во взаимоотношениях с квартирной хозяйкой тоже все утряслось. В том смысле, что рефлексировать и биться головой о стенку ни я, ни Наталья не стали. Договорились только, что станем обращаться к друг другу по имени и отчеству, везде, даже в спальне. Если наедине привыкнем называть Ваня и Наташа, обязательно проколемся, ляпнем в присутствии посторонних, а народ у нас умный, сложить два и два сумеют. Как станут дальше развиваться наши отношения, мы не знаем. Но с квартиры меня не гонят. Значит, как пойдет. А вот входную дверь следует запирать. Повезло, что никто из соседей не приперся. Но все может быть. К рассказу о ее неродившемся ребенке у меня двойственное отношение. С одной стороны, жалко женщину, лишенную радости материнства. С другой, почувствовал облегчение. Когда я принялся утешать Наталью, думал не головой, а другим местом. С презервативами в XIX веке напряжно. Считал, что эта нужная вещь была изобретена еще для любвеобильного английского короля Карла II, но сомневаюсь, что правда. У Пикуля в какой-то книге жена главного героя пользовалась французскими средствами контрацепции, но что за средства, писатель не указал. Просить квартирную хозяйку разузнать о Елене Георгиевне теперь вроде и неудобно, но она сама узнала о кореглазке. Небось, соседи доложили, что видели квартиранта на карауле около гимназии или углядели, как мы наматывали круги вокруг дома ее тетушки. «Леночка Бравлина — хорошая девушка», — сообщила Наталья Никифоровна после ужина. «Фамилия из наших, из новгородских дворян. Родственники в Устюжне живут и здесь, в Череповце. Родители у нее в Белозерске, отец — управляющий казенной палаты, а дочку сюда прислал. В Белозерске, как и у нас в Устюжне, лишь прогимназия, так что в Череповец девчонок отовсюду везут». Примечание. Прогимназия — учебное заведение, где обучались дети от 7 до 10 лет, по сути, начальная школа. Но большинству девушек этого образования хватало. Квартирная хозяйка Чернавского в прогимназии не училась, потому что в Устюжне она появилась лишь в 1875 году. Брат у нее есть младший, в морском училище учится. Если вам невеста нужна, то лучше не найти. Правда, про приданое ничего не знаю. Поместье у Бравлиных было, но что с ним теперь, возможно, продано или заложено. Да, женщина, с которой я недавно был близок, говорит любовнику о его потенциальной невесте, как это понимать? Лучше голову не ломать. А Леночка Бравлина, если судить по наставлениям маменьки, вполне подходящая партия для сыночка вице-губернатора. Наталья Никифоровна озаботилась краткими наставлениями по части ухаживаний за барышней. Цветы, конфеты и прочие подарки до тех пор, пока нас официально не объявят женихом и невестой, дарить нельзя. Искать свидание наедине лучше не стоит. А если провожать до дома, так непременно, чтобы рядом шагала подружка. Мы и так в прошлый раз нарушили правила, но хорошо, что бродили под бдительным оком тетки. Еще не возбраняется пригласить девушку погулять. В воскресенье можно покататься в экипаже, но тут уж не подружка должна быть рядом, а кто-нибудь из родственников, матушка или тетушка, в крайнем случае старший брат. Зато можно написать письмо, передать записочку, но чтобы в них не было ничего фривольного. И в дом Бравлиных я так просто не могу войти, следует подождать приглашения, и не от тетки, а от родителей Елены, или если тетушка заручится их согласием. Да, трудновато за девушками ухаживать. Столько правил. Выслушав, поблагодарил Наталью Никифоровну за консультацию и отправился в собственную постель. Нельзя же спать со своей квартирной хозяйкой, верно? А то, что перед сном зашел пожелать женщине доброй ночи, Ну да, пожелание было долгим. Так это простая вежливость. Городовые еще не вернулись из командировки в Луковец, на арест ехать не с кем, и я снова перебирал полученные от архивариуса выписки, сопоставлял и обдумывал. Было скучновато. В моем времени я бы уже всунул кипятильник в стакан, изладил бы кофе. Здесь за кипятком придется идти к служителю, и не факт, что в его каморке в данный момент кипит самовар. Что пить стану? Чайных пакетиков не придумали. Растворимого кофе нет. Начал понимать, отчего деятельность чиновников Российской империи считается эффективнее, нежели труд их коллег в СССР или постсоветской России. Просто тут на работе не распивают чаи. Дверь в кабинет распахнулась, и вошел незнакомый человек лет 40. Плащ охотничий, вроде брезентового, распахнут, под ним шинель с петлицами коллежского регистратора и эмблемами моего ведомства. Лицо загорелое и обветренное, но не до той черноты, что бывает у крестьян, вынужденных проводить целый день на ветру и на солнце, а этакая благородная загорелость. Ему бы ружье, сошел бы за аглицкого джентльмена, путешественника или охотника, шагнувшего в мой кабинет прямо со страниц книг. «Здравствуйте, господин Чернавский», — поприветствовал меня незнакомец, протягивая руку. «Давно хотел познакомиться с новым коллегой, да случай не выпадал. Позвольте представиться, Петр Генрихович Литтенбрандт». О господине Литтенбрандте я наслышан. Человек эксцентричный, с авантюрной жилкой. Потомок оздейских немцев, перебравшихся на жительство в Новгородскую губернию, в Малую Вишеру. Закончил Череповецкое Александровское училище, по окончании которого не механиком на пароход отправился, а подался в полицейские урядники. По закону урядником может быть лишь отставник, имеющий чин не ниже ефрейтора и медаль за беспорочную службу. Но для потомственного дворянина сделали исключение. Литтенбрандт служил в конной страже в селе Неласское, женился на дочери крестьянина, потом овдовел. Ему предлагали вступить в должность пристава, получить чин, но командовать конной стражей потомок крестоносцев не захотел. Свободу человек любил, начальство не очень. В 76-м году, когда сербы восстали против турок, подал в отставку и ринулся освобождать братьев-славян. Служил вольно определяющимся в отряде русских добровольцев. Был ранен, награжден сербской серебряной медалью за храбрость. Пока лежал в госпитале, принялся помогать раненым, за что ему позже прислали еще одну медаль — за помощь раненым. При этом Литтенбрандта не наградили ни одной российской медалью, не говоря об ордене. Вернувшись в Череповец, Петр Генрихович написал прошение о зачислении на должность судебного следователя Череповецкого окружного суда и сдал экзамены, виноват, следует говорить, испытания, на чин коллежского регистратора. Он бы и на следующий чин сдал без проблем, но решил, зачем это ему надо. По слухам, Литтенбрандта больше всего интересовала охота, и в своем доме он собрал коллекцию ружей и охотничьих трофеев. Службу господин Литтенбрандт тянул ни шатка, ни валка, нареканий не имел, дел для окружного суда доставлял не больше 1-2 в год. Но никто нам нормы выработки не устанавливает. Работа зависит от службы полиции. А если урядник в Неласской волости не зафиксировал преступлений, какие претензии к судебному следователю? «Работа у следователя кипит?» — спросил Литтенбрандт, усаживаясь на стул. «Да, вроде и не особо». Вяло откликнулся я. «У вас же в пределах участка народ побольше нашего проживает. Так что и преступлений должно быть изрядно». «Какие в деревне могут быть преступления?» — хмыкнул Петр Генрихович. «Жена своего мужа ради любовника отравила или наследник папашу шнурком удушил. Народ наш простой, без затей. Дворяне в столице сидят, носа не показывают. Деньги им управляющий по почте шлет. У крестьян же ради наследства убивать не принято. С любовью и любовниками тоже все просто. Никто никого не травит. Наши бабы ничего ядовитого, окромя мухоморов, не знают. Но коли мухоморами мужа травить, его только понос проберет. Если мужик жену с хахалем застал, сначала хахаля отметелит, потом жену побьет. Бабу, скорее всего, не один раз побьет, его воля. Потом и жену простит, и ее полюбовника. С этим он как-нибудь водки выпьет, еще разок в морду даст, а может и нет. Так что не бывает у нас преступлений, о которых в романах пишут. Все простенько и обыденно. Самое большое — лес рубят казенные, да к с этим лесничие разбираются. Сами в мировой суд злоумышленников ведут. По праздничкам, разумеется, мужички мордобитие устраивают, но за топоры хватаются редко. Если хватаются, то не всегда до смерти друг дружку рубят, а если и рубят, так уряднику не сообщают. Урядник не знает, так откуда мне это станет известно? Я не всеведущ, да и зачем мне оно надо? «А что, бывает такое, что мужика убили, и родственники полиции не сообщили?» — удивился я. «Все бывает», — пожал плечами лейтенбрант. «Иной раз так бывает, что никто и не знает, кто убивал. Допустим, парня в драке избили до полусмерти, он своими ногами уйти не смог. Домой на какой-нибудь дерюге притащат, в сенях положат, отлежится хорошо, а нет, Богу душу отдаст». На кого жалобу писать, если несколько человек било? Когда много виновников, не виноват никто. Читал, конечно, что до революции в русской деревне царили дикие нравы, но чтобы до такой степени, я себе даже не представлял. У нас же и полиция есть, и органы земского управления, церковь. Куда они смотрят? «Но вы не пугайтесь, Иван Александрович», — успокоил меня лейтенбрант. «Драки, когда до смертоубийства дело доходит, случаются нечасто. На моей памяти всего пару раз». Кажется, моему коллеге хотелось поболтать. Не стану мешать, а вось что-нибудь интересное узнаю от старшего и опытного товарища. Пригодится. «У меня как-то иной случай был», — пустился в воспоминания лейтенбрант. «Не то 4 года назад, не то 5, но точно, что в конце августа. Я же охотник заядлый. В наших краях болото кругом, охота знатная. Пошел за уткой, да на труп наткнулся. Голый, к сосне привязан, распухший и комарами засиженный. Смотреть страшно. Какая уж теперь утка. Вернулся, старости велел мертвеца вывозить. А в том болоте мужики раньше железную руду добывали. Все в ямах да в буграх, лошади не проехать. Пришлось покойника на жердях вытаскивать. Морда опухшая, но опознали его. Петька Мякишев. Думаете, что фельдшер написал в свидетельстве о смерти?» «Заеден комарами?» — предложил я. «Совершенно верно!» — расхохотался Петр Генрихович. «Только он написал не заеден, а закусан до смерти, но это неважно». «К сосне Микишева тоже комары привязали?» — поинтересовался я. «Может, и комары», — пожал плечами лейтенбрант. «Но, думаю, им в этом деле Митька Мякишев помогал. Петькин двоюродный брат». «Брат убил брата? Там что, любовная история?» «Да уж, какая история, да еще любовная. Им вместо бабы лишь болото да ружья нужны. Оба братана похлеще меня, охотники. Но я птицу для себя бью, они на продажу. Набьют целый воз, торговцам продают, те в Петербург везут. В тамошних ресторациях ее либо копченой подают, либо как утку по-венски». Примечание. Теперь ее называют утка по-чешски. Автору доводилось пробовать, не в восторге. Костлявая и жесткая. «У Митьки ружьишко плохонькое, еще кремневое. Зато собака легавая, что битую птицу из воды вытаскивает. Такая собака, как 2 хороших ружья стоит. У меня самого легавая неплохая. Но Митькина куда толковей?» Петька, Митькин братан, весь иззавидовался. И вдруг пропала собачка. Митька ее искал, чуть не спятил. Куда подевалась? Одно только у всех на уме. Двоюродный брат увел. Продал кому, не то вообще, убил. Скорее, убил. Эта собака другому хозяину служить не станет. Думаю, вывел Митька своего брата к болоту, раздел, к сосне привязал. Ночью и одетому по нашим топям ходить опасно. А голому за час карачун наступит. Комары злые, голодные, похлеще любой трясины. И что дальше? Мы с нашим приставом сели, покумекали. Свидетелей нет, а то, что брата двоюродного убил, Митька все равно не признается. Да за такую собаку я бы и сам кого хочешь убил. Решили, раз написал фельдшер, что причиной смерти являются комары, пусть так и будет. Медикус наш, пусть сельский, но толковый, свое дело хорошо знает. Как можно в его выводах сомневаться? Литенбрандт замолчал. Я переваривал услышанное. Осуждаю ли своего коллегу, который в сущности укрыл преступление, помог преступнику избежать наказания? Наверное, должен был осуждать, но не стал. Кто знает, как бы сам себя повел в такой ситуации. И не случится ли нечто подобное в моей практике? Но спросил другое. «Птица не испортится по дороге?» «Какая птица?» — не понял Петр Генрихович. «Утка, которую на болотах бьют, потом в Питер вазами отправляют». «Если крапивой переложить, так что и сделается? Неделю лежит, иной раз и дольше». «Ишь, крапивой? А я думал, что битую дичь везут в вазах, переложив льдом, как в погребе». «По служебному делу к нам или так, по личным обстоятельствам?» — полюбопытствовал я. «По делу, разумеется». — вздохнул мой сельский коллега. — Если б не дела, что в городе делать? Все, что нужно, у меня есть. Понадобится, из Петербурга выпишу. Недавно отличное английское ружье с дамасскими стволами заказал за 100 рублей. Теперь жду. Может, пока я сюда преступника вез, уже и ружье пришло? — У ружей бывают стволы из дамасской стали? Ни хрена себе. По мне без разницы, из чего палить. 100 рублей за ружье — деньги большие. «Если двустволку привезли, то обратно не отошлют, правильно?» — хмыкнул я. Не удержавшись, спросил. «Что за преступник? Кажется, вы говорили, что у вас там тишь да гладь. И отчего преступника сами везли, а не стражников послали?» Потом догадался. «Исправник ваших стражников в Луковец отправил?» «Даже урядника и того отправил». — махнул рукой мой коллега. — Пришлось для ареста старосту брать до писаря. — Что-то серьезное? — Куда уж серьезнее, — еще раз вздохнул Литенбрандт. — Убийство. Только не из-за любви, из жадности человеческой. — Хозяин воришку застал на месте преступления и убил, — предположил я. — Если бы, — хмыкнул Петр Генрихович, — мальчишку придурковатого собаками затравили. Вернее, одной собакой. «Как это так?» «Есть у нас в Неласском некий Ефим Середин», — принялся за рассказ Литенбрандт. «Таких иной раз справными мужиками зовут, иной раз кулаками. Его батька еще до реформы денежки стал копить, землю прикупать. Сам Середин, когда волю крестьянам дали, быстро смекнул, как ему дальше жить. У него и землицы побольше, чем у других, 4 лошади, батраков нанимает. Сено у мужиков скупает, потом перепродает. Недавно дом новый поставил. В нем окна большие, застекленные. Ефим этими окнами очень гордится. Стекло — штука дорогая, не всем по карману. И есть у нас в деревне Афоня дурачок. Мало что дурачок, так еще и глухонемой. Иного кого в подпаски бы отрядили, все польза. А этого куда? Парень работящий, если простые дела делать. За водой там сходить, дров принести. Куриц покормит, корове пойло отнесет. И все. Пахать, траву косить или рожь жать не получается. Учили его отец с матерью, да все без толку. Серп или косу в руки возьмет, махать начнет, того и гляди, сам зарежется, либо кого другого убьет. Отец его однажды в лес взял дрова рубить. Так Афоня топором себе по ноге засадил. Чуть кровью не изошел. Родители, конечно, жалеют, кормят и поят. Куда деваться? И в селе особо не обижают. Что взять с убогого? Афоня парнишка смирный, но иной раз на него находит. Вот так и вчера было. Шел дурачок по улице, камушек взял, да в окно Ефима и засадил. Стекло вдребезги. Середина серчал, во двор выскочил. Ладно бы дурачка поймал, за трещин надавал. Отец бы Афоне покряхтел, за новым стеклом съездил. А Ефим кобеля своего с цепи спустил. Пес у него здоровенный, злой. Я дома был, когда ко мне прибежали, мол, ваше благородие, Афоню дурачка кобель рвет. Ружье схватил и бежать. Прибегаю, пес парня треплет, словно игрушку. Прицелился. А как стрелять? Выстрелю, так в мальчишку попаду. Кобеля прикладом огрел, тот заверещал, еще разок дал, кубарем отлетел. Тут Середин на меня. По что, мол, собачку обижаешь? Еще и за жердь схватился. Я из одного ствола картечью по кобелю, из второго, там у меня дробь, Середину по ногам. Афоне помогать поздно, и горло вырвано, и лица нет, объедено. Народ сбежался, я сразу за фельдшером послал. Середину ноги перевязали, велел старости его к себе в дом забрать, вроде как под арест. Сразу и следственное действие провел. Свидетелей допросил, на Афоню справку о причинах смерти взял. Сегодня в Череповец приехал, Ефима в земскую больницу определил, не в тюрьму ж его вести. Доктор Дробины что смог вытащить, вытащил, те, что не смог, в ногах оставил. Я уже Середина допросить успел. Говорит, так разозлился из-за стекла разбитого, что ничего не помнит. Как выпишут, можно и в каталажку сажать. Слушая рассказ лейтенбранта, пришел в восхищение. Вот ведь какой молодец мой коллега. Вы уже дело открыли и помощнику прокурора сдали? Поинтересовался я. Помощник прокурора господин Виноградов хоть и поздоровался нынче со мной, но смотрит неприветливо. Верно, Татьяна задала папе несколько вопросов, а тому пришлось выкручиваться. Пока нет, покачал головой лейтенбрант. Господин Виноградов дело не принял. Сказал, что с моей стороны нужен подробный рапорт. Все-таки я тут не только как следователь выступаю, но и как свидетель, да еще и полицию подменял. Вы мне лист бумаги и ручку не дадите? Как это не дам? Для такого человека не жалко. Может, из его рассказа и я что полезное для себя извлеку. Еще бы послушал. И время обеденное. Авось простит меня Наталья Никифоровна, если гостя в дом приведу, не спросив разрешения хозяйки. Прогнать не прогонит, вечером я извинюсь. Порции у нее большие, на двоих хватит.